Филадельфийская история. Пьеса. Кто бы поставил? Мне казалось, что лучше всех это может сделать театр Гилд. Лоуренс Лангнер, Терри Хелберн. И отдала им предпочтение. Фил Барри не соглашался, ссылаясь на то, что они запороли его последний сценарий. Я настаивала. И Фил, наконец, сдался. Пусть будет Гилд. Я была не в курсе, что театр Гилд находится в плачевном состоянии. Как, впрочем, и Барри, и как я. У них было несколько серьезных неудач, и они переживали не самое лучшее время. Как бы там ни было, нужно было действовать. В театре Гилд тоже не знали, как обстоят мои дела. Не знал этого и Барри. Я ровно столько же знала о театре Гилд. Но все три стороны пребывали в весьма трудном положении. Вот потому мы и начали действовать. Я хотела, чтобы пьесу ставил очень сильный режиссер, работающий в традиционной манере. Боб Синклер только что поставил женщин. Мне нужен был режиссер, который не считал бы меня чем-то вроде второго пришествия. Такой, который не парил бы в облаках и позволил бы мне быть, ну, прихотливой, что ли. Мы взяли Ван Хефлина на роль репортера, Ширли Бут на роль жены репортера. Кроме того, я уговорила Джо Коттона исполнить роль Декстера Хевена. Он был правой рукой Орсона Уэллиса. Но мне кажется, я убедила его в том, что ему пора было заявить о себе во весь голос. Энни Бакстер предстояло сыграть 12-летнюю девочку. Ее потом заменили на Ленору Лонерган, которой было 10 лет и которая больше подходила для этой роли. Замечательная пьеса, готовая к постановке. Но где третий акт? Звоню Филу. Ответили, что он во Флориде. К счастью, Фил сам мне позвонил. Спросил, как идут дела. К счастью, повторяю, я не сказала, где, черт возьми, третий акт. А просто, в общем-то, ничего особенного тут не происходит. Знакомимся с актерами. Режиссер у нас отличный. Стараемся все делать серьезно. Поговорив еще немного, мы повесили трубки. Спустя 4 дня третий акт был получен. Можете себе представить. Позже Фил сказал мне, что ужасно переживал, что мы окажемся готовыми раньше, чем он успеет все как следует обдумать. После нашего разговора он решил отдохнуть, и потом все доделал в одночасье. К счастью для меня, обычно я не очень-то миндальничаю. Между прочим, Филадельфийской истории с самого начала сопутствовал успех. Мне хотелось обкатать ее сначала на гастролях в течение года или около того. Но Барри и театр Гилд настаивали на том, чтобы премьера состоялась в Нью-Йорке. В безуспешной попытке обмануть самое себя я заказала комнату в Ривер-клаб на вечер накануне премьеры и сделала так, чтобы казалось, будто я нахожусь в Чикаго и ничего особенного не намечается. Итак, я была в Чикаго, и мы сыграли премьеру в Шуберт-театре. Да, огромный успех! Мне запомнился эпизод на этой премьере, когда Лоренс Лангнер вернулся вечером и сказал: «Кейт, мне кажется, что девочка Ленора Лонерган, как бы это сказать, она, кажется, копирует вас». «Да ну что ты, Лоренс, ты ошибаешься. Наоборот, это я копирую ее. Разве она не великолепна?»